Глава четвертая. Сражение. «Бей походный марш, мой верноподданный барабанщик!» — громко скомандовал Щелкунчик, и тотчас же барабанщик забил такую дробь, что стекла в шкафу задрожали и зазвенели. Внутри что-то затрещало, застучало, и Маша увидела, как крышки ящиков, в которых квартировала армия фрица, внезапно поднялись. Солдаты повыскакивали оттуда на нижнюю полку, где и выстроились рядами. Щелкунчик бегал во все стороны, воодушевляя войско вдохновенными словами. — Не с места, барабанщики! — сердито закричал он. Затем быстро обернулся к бледному паяцу с длинным, трясущимся от страха подбородком, и торжественно сказал ему: «Генерал, ваше мужество и ваша опытность мне хорошо известны. Теперь все дело в быстроте соображения и умении воспользоваться минутой. Я вверяю вам командование кавалерией и артиллерией. Лошади вам не нужны. У вас такие длинные ноги, что за вами никакая лошадь не угонится. Итак, за дело вперед! Без страха и сомнений». Паяц прижал ко рту жесткие пальчики и запищал так пронзительно, словно зазвенела целая сотня звонких труб. Тогда в шкафу раздался топот и ржание. Впереди показались новые блестящие гусары фрица. За ними вслед выехали кирасиры и драгуны и расположились на полу. Полки за полками, с развивающимися знаменами и музыкой, проезжали перед Щелкунчиком и выстраивались в каре, становясь квадратами. За ними пронеслись пушки фрица, окруженные артиллеристами. Загремел первый выстрел, и Маша увидала, как сахарный горох полетел в полчище мышей и засыпал их шубки белым порошком. Мыши, не ожидавшие, очевидно, таких действий от неприятеля, пришли было сначала в немалое замешательство, но затем скоро оправились и не без удовольствия облизали друг друга. «Нашли, чем стрелять, жалкие воины!» — пищали они потихоньку. «Посмотрим вот, придется ли по вкусу вам наш горошек!» Щелкунчик, увидев, что сахарный горошек не убивает мышей, отдал приказ пустить в ход батарею, расположенную на принадлежащей госпоже Штальбаум скамеечке для ног. Батарея эта запалила по мышам крупными пряничками, которые хотя были еще вкуснее сахарного гороха, однако удовольствия мышам не доставили, потому что были очень тверды и ударяли с такой силой, что слабейших убивали на повал, а более крупных и сильных серьезно ранили. Но, несмотря на это, мыши подступали все ближе и ближе и опередили даже несколько пушек. Тут пошел такой треск, что Маша от дыма и пыли не могла разобрать, что произошло на поле битвы. Видела она только, что неприятель дрался с ожесточением, и что победа переходила то в ту, то в другую сторону. Мыши выдвигали все новые полчища, и маленькие серебряные пилюльки, которыми они метко целились, начали уже попадать в стеклянный шкаф. Клара и старая большая кукла бегали с отчаянием, ломая руки. «Боже мой!» — кричала Клара. «Я была спокойна. Я думала, что будут убивать только одних наших солдат. Но ядра летят уже сюда, и мыши скоро будут в шкафу. О, я несчастная! Неужели я, прекраснейшая из кукол, должна умереть во цвете лет? Неужели только для того, чтобы погибнуть от мышиных зубов, я столько лет прожила в этом шкафу? О, как жестоко! Как несправедлива судьба! Гнусно так поступить с человеком, выслужившим двойную пенсию!» — кричала старая кукла. Они обнялись и зарыдали так громко, что на время заглушили даже шум сражения. В комнате между тем происходила такая кутерьма, что трудно себе представить. То и дело раздавалось тр-трах, тарарах, пуф, паф, бум, бурум, бом. Мыши со своим семиголовым королем пищали и свистели. Щелкунчик громко командовал, расхаживая перед полками, стоявшими под огнем. Паяц несколько раз делал блестящие атаки со своей кавалерией и покрыл себя неувидаемой славой. Не повезло только гусарам фрица. Мышиная артиллерия совершенно забросала их какими-то гадкими, вонючими шариками, пачкавшими их прелестные красные мундиры. Поэтому доблестные гусары, для которых честь мундира была дороже всего, отказались продолжать сражение и, повернувши налево кругом, отступили быстрым галопом, сохраняя при этом образцовый порядок. Паяц попробовал было уговорить их вернуться к отправлению своих обязанностей, но затем, махнувши рукой, отдал трубачу приказ играть отступление. «Вперед, ребята! За мной!» — лихо крикнул он, поворачиваясь назад. И вся кавалерия, кирасиры и драгуны, пришпорив лошадей, отважно ринулись за ним. Догнать его, однако, им не удалось, потому что паяц сделал двойное сальто-мортале и поравнялся уже с въезжавшими в шкаф гусарами, причем поблагодарил их за беззаветную преданность Щелкунчику и Отечеству и обещал достойнейшим из них награды. Куклы радостно приветствовали возвратившихся героев и самоотверженно предложили им свои постели и диваны, деликатно попросив при этом снять их запятнанные мундиры. Между тем бегство кавалерии поставило стоявшую на скамеечке батарею в отчаянное положение. Увидев, что защищавшие ее кавалеристы блестяще отступили, мышиный король созвал множество самых жирных своих подданных, которые произвели внезапную атаку, и вскоре опрокинули скамейку вместе с пушками и артиллеристами. Страшно пораженный этим, Щелкунчик приказал правому флангу отступить. Вы понимаете, дети, что подобное отступление мало чем отличается от бегства. И, наверное, сожалеете вместе со мной о бедствии, постигшем армию любимца Маши Щелкунчика. Но не огорчайтесь, а поглядите на левый фланг его армии. Там все обстоит благополучно. И полководцы, и солдаты имеют молодцеватый вид и воодушевлены надеждой на победу. В самый разгар сражения из-под шкафа неожиданно выползла многочисленная мышиная кавалерия и с громким отвратительным писком бросилась на левый фланг армии Щелкунчика, но встретила тут сильный отпор. Почти мгновенно образовался отряд охотников, который перелез с трудом через порог у шкафа и выстроился напротив мышей. Этот отряд, которым предводительствовали два китайских болванчика, состоял из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, паяцев, купидонов, тигров, львов, морских кошек и обезьян. Несмотря на некоторую пестроту в своем составе, отряд этот сражался с такой отвагой и хладнокровием, что обязательно победил бы неприятеля, если бы не один отчаянный мышиный кавалерист, который бешено бросился на китайского болванчика и откусил ему голову. Болванчик, падая, убил двух тунгусов и одну морскую кошку. Это произвело брешь, через которую проник неприятель, и вскоре весь отряд был перекусан. Однако же мыши от этого немного выгодали. потому что их кавалеристы, перегрызая пополам противников, давились находившимися внутри их бумажками со стихами и дохли на месте. Армия Щелкунчика все отступала и отступала, теряя солдат. И, наконец, он с небольшой горстью героев очутился прижатым у самого шкафа. «Резервы вперед! Полицейский, паяц, барабанщик, где вы?» — кричал Щелкунчик, возлагая надежду на подкрепление из шкафа. Но оттуда выскочило лишь несколько пряничных кавалеров и дам. Это были очень милые люди и прекрасные верноподданные, но они сражались так неловко, так неискусно размахивали руками, что во врагов не попадали, а только сбили шапочку с головы самого Щелкунчика. Неприятельские солдаты очень скоро откусили у них ноги, и они опрокинулись, задавив при этом еще несколько защитников Щелкунчика. Щелкунчик, окруженный со всех сторон неприятелем, находился в отчаянном положении. Он хотел перепрыгнуть через порог у шкафа, но ножки его были слишком коротки. Клара и старая кукла лежали в обмороке и не могли прийти к нему на помощь, а кавалеристы уже успели выпить в весьма короткое время столько рому из шоколадных бутылочек, что совершенно не годились в дело. «Коня! Коня! Полцарства за коня!» — с отчаянием закричал Щелкунчик. Но в эту же самую минуту два неприятельских стрелка схватили его за деревянный плащ и торжественно повели к своему королю, который бежал им навстречу, радостно пища семью ртами. Маша не могла больше выдержать. «О, мой бедный Щелкунчик!» — вскричала она, рыдая, и, не помня себя, сняла башмак с левой ноги и изо всех сил бросил его в густую кучу мышей, окружавших короля. Мгновенно все смешалось и исчезло. А Маша, снова почувствовав острую боль в руке, упала в обморок на пол.